Когда Роман Дзюба, выполняя указания Колосинцева, позвонил Вере Лепилиной, чтобы договориться о встрече, выяснилось, что она находится в Сургуте, на одном из дочерних предприятий холдинга в командировке. Вернется недели через две. Ждать так долго сыщики не могли, поэтому решили задать свои вопросы по телефону. Вера никак не могла взять в толк, почему их интересуют ее не сложившиеся отношения с домашним персоналом. Потом все-таки уяснила, что спрашивают ее не про отношения, а конкретно про одну из кандидаток, которую она отвергла. «Да, я помню эту девушку. Просто удивительно, как в агентстве набираются наглости присылать таких». В голосе ее звучало возмущение. «Ну а что конкретно вас не устроило?» — спросил Дзюба. «Образование, профессиональная подготовка?» «Да это бы ладно, если бы только образование. У нее неблагонадежное прошлое. Мне стало известно, что она истязала своих младших брата и сестру. Ее даже в специнтернат отдавали. Она и в школе дралась, и в интернате. И как я могу такого человека взять няней к своему ребенку?» «А как вы узнали про ее прошлое? Она сама вам рассказала?» «Да вы что, с ума сошли? Кто станет про себя такое рассказывать? Просто я увидела, какое у нее лицо, какой взгляд, как она ненавидит всех и каждого, особенно тех, у кого есть деньги, и поняла, что своего ребенка я с такой мегерой не оставлю. Но на всякий случай попросила мужа, он у меня крупный бизнесмен». Теперь в голосе Веры Лепилиной было уже не возмущение, а тщеславное желание похвастаться. «Ну, у него там есть своя служба безопасности, да он дал задание проверить эту Ларису. Вот через несколько дней они мне все это и рассказали». Дзюба сделал пометку в блокноте: «Муж Лепилиной, служба безопасности». Вот самый первый круг людей, которые могли узнать о том, что в Москве проживает девушка с таким сложным характером, с агрессивными наклонностями и не имеющая работы, то есть нуждающаяся в деньгах. «А вы еще кому-нибудь рассказывали про то, что к вам прислали на собеседование неблагонадежную девушку?» Лепилина не колебалась с ответом ни одной секунды. «Конечно же рассказывала. Я всем своим приятельницам об этом говорила. Я прям вся кипела от возмущения». Дзюба снова взялся за ручку и стал записывать имена и телефоны приятельниц Веры Лепилиной. Список получился внушительным. Вера оказалась человеком чрезвычайно общительным. «А на работе рассказывали?» «Да и на работе тоже рассказывала. Ну, вы же понимаете, у нас зарплаты высокие. Мы все люди достаточно обеспечены, и почти у всех есть домашний персонал. Так что вопрос о найме прислуги всегда стоит очень остро. Хороших работников стараются передавать из рук в руки». В этот момент Роман понял, что они идут совершенно не тем путем. Человек 15 приятельниц еще можно как-то пережить, а вот сотрудников фирмы, где работает Лепилина, проверять запаришься. Надо искать какой-то другой метод. «Но какой?» «Так вы нашли няню для своего малыша?» — спросил Роман, просто чтобы что-нибудь спросить, давая себе время подумать. «Нашла. Спасибо Славику. Он подсказал, что лучше обращаться не в «Оскар», а в другое кадровое агентство. У него весь персонал оттуда, и он очень доволен. Даже телефончик мне дал. Я позвонил туда, и за 2 месяца мне подобрали отличную няню. Ну, я с ней горе не знаю. Ну вот видите, даже в такую длительную командировку теперь могу себе позволить уехать. А то пока няни не было, на работе меня никуда не посылали, и другие коллеги косо смотрели, потому что командировки у нас обычно не в самые теплые и комфортные места», — засмеялась она. «А Славик это кто?» «Ну, Слава Суханов, личный помощник нашего главного босса». «А еще кому рассказывали?» «Ну, — задумалась Вера, — собственно говоря, это было всего один раз. Мы с коллегой спустились в наш кафетерий пообедать. Подсели за столик, где сидели Слава и еще один наш сотрудник. Разговор зашел о персонале, вот я и пожаловалась, что прислали какую-то детоубийцу». «А кто конкретно присутствовал при разговоре?» Роман снова приготовил ручку. «Если на работе о Ларисе слышали только 3 человека, то, пожалуй, имеет смысл записать их данные». «Слава Суханов, это я уже сказала, Татьяна Куликова и Михаил Рогов». «И последний вопрос. Где вы работаете? Мне нужны адрес и название организации». Тщательно все записав, Роман Дзюба подумал, что Генка, наверное, опять начнет морщиться, уж больно много людей придется проверять. Колосинцев решил, что начинать надо с места работы. Подруг и приятельниц оставить на потом. После того, как Вера Лепилина назвала тех, кто присутствовал при ее громогласных жалобах на кадровое агентство и на трудности с домашним персоналом, Оставалось только примериться к этим людям. Двое из них, Суханов и Рогов, мужчины. Куликова женщина, но это ни о чем не говорит, потому что у нее может быть подельник, в том числе и муж или любовник. И Суханов, и Рогов ездят на Лексусах, у Куликовой Мерседес. Но это еще ничего не доказывает, поскольку если у Куликова есть подельник, то у него машина может оказаться какой угодно. Так что мужчину среднего роста, с волосами средне-темного цвета, пользующегося складными очками для чтения, пришлось еще повычислять. В первую очередь, решив пойти по пути наименьшего сопротивления, сыщики поставили перед начальством вопрос о необходимости негласного фотографирования Суханова и Рогова. Разрешение было получено, люди выделены, Суханов и Рогов найдены. Вычленены среди всего персонала холдинга, и их фотографии предъявили Леониду Жмурову, купившему сим-карту для мобильного телефона, и Марине из кадрового агентства. Найти и доставить в кабинет следователя Леонида Жмурова и сотрудницу кадрового агентства «Оскар» Марину большого труда не составило. Было понятно, где их искать, и против того, чтобы помочь следствию, оба ничего не имели. Куда хуже обстояло дело с Евгенией Головкиной, купившей сим-карту, которой впоследствии пользовалась Лариса Скляр. Отыскать девушку оказалось непросто, а когда удалось это сделать, выяснилось, что она под кайфом и мало что понимает. А если и понимает, то толку от ее показаний не будет, им просто нельзя доверять. Жмуров долго колебался, разглядывая 5 разложенных на столе фотографий, среди которых были и фотографии 2 сотрудников холдинга. Он переводил взгляд от одного снимка к другому, чесал подбородок, постукивал по полу ногой, то и дело начинал тянуться не очень чистым пальцем к одному из лиц, но испуганно дергивал руку, прятал ее за спину и снова начинал водить глазами. — Ну и что? — нетерпеливо поторопил его Роман Дзюба. — Узнаете кого-нибудь? Надежда Игоревна бросила на оперативника предостерегающий взгляд, мол, не дави на свидетеля. Жмуров еще какое-то время поколебался, потом ткнул пальцем в фотографию Суханова. — Вроде этот. — Вроде или точно? — Нам вроде не надо, нам надо знать наверняка. Леонид подумал еще немного и кивнул уже более уверенно. — Точно этот. Даже не сомневайтесь, я его сразу вспомнил. — А чего ж тогда так долго думал? — недоверчиво спросил Роман. — Сразу бы и сказал. — Так боязно. Так, мало ли чего. — робко улыбнулся Жмуров. — Следствие все-таки. Организация серьезная. Роженко быстро напечатал на компьютере протокол опознания, Жмуров подписал его и вышел. — Ну что? — Мы свободны? — спросила одна из 2 женщин-понятых, приглашенных из организации, расположенной в соседнем здании. — Еще нет, — ответил Рыженко. — У нас еще одно опознание. — Роман, приглашай следующего свидетеля. Марина из кадрового агентства никого ждать не заставила, едва бросила взгляд на фотографии и тут же указала на Суханова. Рыженко сразу начала печатать протокол, вполголоса проговаривая: «Человека, изображенного на снимке номер 5, я видела в кадровом агентстве «Оскар», куда он приходил с целью найти анкету женщины, упомянутой гражданкой Лепилиной Верой». «Рома, как отчество Лепилиной?» «Геннадьевна», — подсказал Дзюба. «Верой Геннадьевной. Так, указанный мужчина сказал мне, что...» «Ну вот и все», — думала Надежда Игоревна. «Вячеслав Суханов». Все сходится. Только совершенно непонятно, зачем ему это нужно. Глупость какая-то. Бред. Придумать и осуществить сложную многоходовую комбинацию. И ради чего? Ответа пока не было. И она очень надеялась, что беседа с Забродиным прольет хоть какой-нибудь свет на это странное и запутанное дело. Хорошо бы Геннадию удалось договориться о встрече, которую надо провести так, чтобы не спугнуть Суханова. И ведь его даже задержать пока нельзя, потому что нечего предъявить. Покупал через 3-х лиц сим-карты. Не запрещено. Отдал одну из них некой Ларисе Скляр. Тоже не запрещено. Почему отдал ей? Ну, она его любовница, вот и весь разговор. И пойди докажи, что это не так. Зачем назначал с ней встречу? Ну, так ведь любовница же. Встречу назначила, а она не пришла. Ну, мало ли почему. И дозвониться ей не может. Или не пытается. Тоже мало ли по каким причинам. Нет, зацепить Суханова совершенно нечем. Если Ларису можно было пристегнуть к делу, поскольку ее видели и возле дома Кати, и возле дома Наташи, и в квартире Наташи Аверкиной обнаружились следы ее рук, то с Сухановым все сложнее. Непростая он птица. Обставился со всех сторон, к нему фиг подберешься так просто. Но надо попробовать. Надежда Игоревна Рыженко долго совещалась с оперативниками, прикидывая возможные последствия прямого, неподготовленного контакта с Сухановым. Да, теперь у них был реальный подозреваемый, но на него ничего нет. Ну, попросил купить сим-карту. Это что, преступление? Ну, пришел в кадровое агентство, но никого не подобрал. Тоже ненаказуемо. Да, разговаривал на улице с девушкой. И что? Понравилось, хотел познакомиться. Звонил девушке. И что? Ну, познакомился же. Ну, а то, что при контактах с этой девушкой пользовался двумя номерами телефонов, купленными на подставных лиц, ну, это тоже не криминал. Жена ревнивая, у нее есть возможности проверять его биллинг. Надежда Игоревна была за следователя, оперативники играли за Суханова. Она выдвигала обвинения, предъявляла доказательства, а они отбрехивались в меру своей сообразительности. Вот и выходило, что доказательства-то все косвенные, а отбиться от них большого ума не требуется. А Суханов, судя по всему, был человеком очень и очень неглупым, чтобы не сказать больше. «Главный мотив, ребята, главное мотив», — твердила Надежда Игоревна. «Пока мы не поймем, зачем он это сделал, нам его не прижать». В итоге решили попробовать сделать ставку на главу холдинга Владимира Григорьевича Забродина. «Это человек могущественный, связи у него ого-го какие, и если Суханов обратится к нему за помощью, подключаются такие силы, что следователю Рыженко головы не сносить». Колосинцев сидел в приемной перед кабинетом консультанта по безопасности и обдумывал предстоящий разговор. Ему пришлось употребить все свое умение и обаяние, чтобы разговориться с одним из охранников в вестибюле холдинга. Геннадий безошибочно умел определять бывших оперов, и в этот раз он тоже не ошибся. Внимательно оглядев составляющих смену пятерых охранников, он подошел к тому, кого счел наиболее перспективным, и объяснил, показав удостоверение, что ему нужно переговорить с начальником службы безопасности, но так, чтобы никто в холдинге об этом не узнал. Такая просьба встретила полное понимание, и уже через 10 минут Геннадий Колосинцев знал, что начальника службы безопасности как такового в холдинге нет, а есть консультант по безопасности, он же руководитель частного охранного предприятия, с которым у холдинга заключен контракт на обеспечение безопасности здания и физических лиц. Не всех, разумеется, а только руководство. Сам глава охранного предприятия Самойлов является старинным другом хозяина холдинга, господина Забродина. И если нужно организовать аудиенцию у самого, то лучше всего действовать именно через Самойлова, а не через личных помощников, которые сильно много о себе понимают, и на кривой козе их фиг объедешь. Ну, по крайней мере, именно так выразился словоохотливый охранник. Колосинцев тогда подумал, что этот самый Самойлов, наверное, не очень тщательно отбирает персонал, раз поставил на охрану такого доверчивого болтуна. А Геннадию нужно было обязательно договориться о приватной встрече с самим Забродиным, минуя его личных помощников. Ну, во всяком случае, именно такое задание дала ему следователь Рыженко. Конечно, встречаться с главой холдинга будет она сама, не тот ранг у Колосинцева, чтобы беседовать с такими людьми, но вот всю подготовительную работу поручили оперативнику. Однако засада была в том, что Вячеслав Суханов работал в должности личного помощника главы холдинга, и подобраться к нему так, чтобы информация не распространилась раньше времени, представлялось весьма проблематичным. Надежда Игоревна Рыженко заявила, что собирается действовать через самого Забродина, только такой подход может обеспечить успех операции. Геннадий не очень понимал, что она имеет в виду, но спрашивать не стал, чтобы не показаться тупым в глазах рыжего Ромчика, который присутствовал здесь же. Наоборот, Колосинцев с умным видом кивал, дескать, естественно, все правильно, как же может быть иначе? А когда некоторое время спустя Ромчик спросил, почему следователь приняла такое решение, Геннадий увернулся от ответа при помощи привычного «молодой еще, вырастешь, поймешь, а пока учись». Ему страшно хотелось спать, он играл до 5 утра, в 7 уже встал, чтобы ехать на работу, и противное ощущение песка в глазах все никак не проходило. Хотя он уже и крепкий кофе пил, и по улице пешком прогулялся без головного убора, чтобы мозги проветрить. Ничего не помогало. Сон одолевал Колосинцева, и он, сидя на стуле в приемной в ожидании Самойлова, то и дело проваливался в дрему. Говорят, если водка мешает работе, надо бросить работу. А если работа мешает игре? Ответ понятен. Только ведь надо какие-то деньги зарабатывать, чтобы с голоду ноги не протянуть. То есть совсем не работать никак не получается. Эх, ведь здорово было бы, если бы можно было играть сутками напролет и не париться насчет служебных обязанностей, которые, как кость в горле, ни жить не дают, ни дышать. Где же этот Самойлов, руководитель охранного предприятия? Говорят, скоро должен вернуться. А как скоро? Через 10 минут? Через час? Через 2? Ох, елки-палки, скорее бы 27 лет стукнуло и миновала угроза армии. Гена Колосинцев в тот же день из органов уволится и пойдет. А куда он пойдет? Все верно, он пойдет наниматься охранником в ЧОП. Куда-нибудь здание охранять, сутки трое. Самое милое дело. Сутки отсидишь, баклуши побьешь, дурака поваляешь, а там трое суток беспрерывной игры. Пропади оно все пропадом.